со своими людьми бывает нелегко, но все же свои есть свои. Они как строгие родители, и побьют, и пожалеют. Яков Матвеевич только однажды обнаружил свое отношение к парторгу. Слишком весело захохотал, когда старейший с 20-х годов коммунист, персональный пенсионер Климович, дед въедливый, скептически настроенный ко всему современному, назвал Забавского культуртрегером. Как только Иван уплатил взносы, Яков Матвеевич тут же подхватил друга детства, прижал в углу зала. «Никогда не думал, что ты умеешь так ругаться. А злости сколько было? Откуда она у тебя?» «Нашел, из-за кого портить отношения со старым другом. Из-за шишки. Ха! Да я на него плюнуть не хочу. Полицейская морда. Думаешь, мне он нужен? Мне реле нужно было достать. Между прочим, и реле эти больше не нужны. Инженер из НИИ заменил схему на более простую. Головастый парень. Молодой, а схему ту, в которой сам черт ногу сломит, разбирает, как семечки щелкает. Вот, брат, кадры прут. Молодежь теперь сила. Твой куда думает после десятилетки? Моя музыкальная. Клава горюет. А я не отговариваю. Пусть идет. А может, это ее призвание. Правда? Хитрый кочанок знал, чем легче всего заделать трещину в отношениях. О детях Иван любил поговорить. Но теперь не отозвался. Еще одно напоминание про шишку вновь вывело из равновесия. Он слушал Яшку с молчаливой настороженностью. Смотрел на него не сердито, не враждебно, а словно изучая его. Он как бы с некоторым сожалением прощался с этим человеком, как с привычной вещью, которую изберегать уже нечего, и выбросить жаль. Это пренебрежительное, как подумал Яков Матвеевич, молчание Ивана, как бы брезгливое разглядывание, будто он, Яшка, уже ничто и никто, и испугало его, и смутило, и рассердило. Подумаешь, шофер, а смотришь, как министр. Скажи спасибо, что мы тебе за аварию не записали. Пусть пройдут выборы, я тебе припомню. Но сейчас вынужден был говорить иначе. Ну, ты чего набычился? Ничего. Яков Матвеевич попробовал атаковать в лоб. Решил голосовать против Кочанка? Больше у меня заботы нет. Выходит, и к выборам равнодушен. Это уже совсем что-то непонятное и действительно обидное, полное игнорирование его чувств, его горения. Яков Матвеевич высказал обиду открыто, без обиняков. «Отстаиваешь, отстаиваешь ваши интересы, такую вашу, нервов не жалеешь, а вы так и норовите лягнуть». Иван вдруг сообразил, чем живет в эти минуты человек, что его волнует, и, забыв на время о своей душевной буре, пожалел друга. Не без иронии, правда, успокоил, сказал неожиданно для Кочанка, весело, доброжелательно. «Не бойся, Яша, поддержим. Рабочий класс — опора надежная». Забавский в своей работе искал новые формы. Не все ему, конечно, удавалось. Не хватало опыта, знания людей и производства, хотя и был он сыном колхозника, в юности работал на земле. Но разница в уровне его родного колхоза того времени, 15 лет назад, и совхоза «Добранский», хозяйства высокоразвитого в агрономии и технике большая.